Давид – пророк. При конце своей жизни Давид так сказал о себе: «Дух Господен говорит во мне, и слово его на языке у меня». 2 Царств 23:2. Как бы подтверждая это, апостол Петр в день сошествия Святого Духа на апостолов возвестил народу, что Давид, будучи пророком, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Деяния апостолов 2:29-31. Но наиболее важным подтверждением пророческого дара, каким был наделен Давид, являются слова воскресшего Господа Иисуса Христа, который, явившись своим ученикам, сказал: «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Луки 24:44. А большая часть псалмов составлена Давидом. Глянем на пророчества псалмопевцев, относящиеся к Господу Иисусу Христу. Христово предвечное бытие апостол Павел доказывает стихами из псалмов. Слова: «Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2:7. Апостол объясняет, как сказанное Богом Отцом Христу, а не кому-либо из ангелов. Евреям 1:5. Обращенным из язычников апостол написал о Христе: «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Колоссянам 1:16-17. А для евреев эту же истину и этот же апостол выразил словами псалмопевца: «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежды свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончаются». Евреям 1:10-12. Божество Христа так представлено в псалмах: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Псалом 109:1. Апостол Павел уверяет, что эти слова сказаны Богом не ангелу, а Сыну Божию. Евреям 1:13. Эти слова псалмопевца Господь Иисус повторил в Иерусалиме книжникам и фарисеям как доказательство, что Мессия, Христос, только по плоти сын Давидов, а в действительности он является Господом и Давиду. Матфея 22:41-45. Псалом 44 в одних переводах озаглавлен как «Учение сынов Кореевых», а в других переводах как «Учение для сынов Кореевых». Из этого псалма 44:7-8 апостол приводит такие слова: «Престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Евреям 1:8-9. Тут определенно сказано, что Бог помазал Бога. Мессия является Господом Богом. Христово воплощение так предсказано в Псалме 39, 7-9 стих: «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце». Эти слова приводит апостол в послании к евреям, 10 глава с 5 по 7 стих, с маленьким вступлением, что это Христос, входя в мир, говорит. А в самом тексте апостол заменяет слова «открыл мне уши» словами «но тело уготовал мне». Возможно, у апостола был другой текст этого псалма, и в некоторых рукописях Септуагинты, то есть перевода на греческий язык, сделанного около 250 лет до Рождества Христова, стоит, как и у апостола Павла: «тело уготовал мне». Термин «от рождения Христова» сбивает некоторых людей, и исторически, и богословски. Исторически известно, что Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима, то есть 4 года раньше принятой даты от Рождества Христова. Богословский же противоречит символу веры, в котором говорится, что Христос не сотворен, а рожден прежде всех веков. Было бы вернее считать от воплощения Христова. Галатам 4:4-5. Христово служение так описано в Псалме 68 с 9 по 10 стих. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Апостол Иоанн свидетельствует, что слова псалмопевца о ревности по доме Божьем они вспомнили, когда Иисус Христос изгонял торговцев из храма, Иоанна 2:13-17. И это же апостол свидетельствует, что братья Иисуса не веровали в Него, 7:5, что евреи обзывали Иисуса бесноватым, 8:48-10:20. Марк записал, что родственники Иисуса приходили забрать Его, потому что поверили клевете, что Он вышел из себя, от Марка 3:21. А Матвей свидетельствует, что книжники и фарисеи говорили, что Иисус изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, от Матфея 9:34. Христовы страдания так подробно описаны в Псалме 21, что трудно поверить, что этот псалом составлен около 1000 лет до Христа, но сомневаться нельзя, так как этот псалом хранился и хранится у евреев, а от них перешел к христианам. Советую прочитать этот псалом у евреев 22 и сравнить с Евангелием от Матфея 27 глава с 34 по 50 стих или Марка 15 глава с 22 по 37 стих. В псалме отмечены такие явления. Насмешки зрителей. «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа». Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Стих 8-9. Так говорили не только простые люди, но и книжники, старейшины и первосвященники. От Матфея 27, 41 по 43 стих. Палачи. Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Стих 17 по 19. Так поступили римские воины, распявшие Иисуса. От Матфея 27 глава с 33 по 36 стих. В Псалме 68 с 21 по 22 стих написано. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И это сделали Иисусу римские воины. От Матфея 27 глава 48 по 49 стих. Под церковным зданием Сент-Пьер-Галиканту в Иерусалиме паломникам и туристам показывают подземелье дома Каяфы, в котором содержались узники, прочитывают Псалом 87 и побуждают думать, что здесь между мертвыми брошены, как убитые, лежащие в гробе, стих 6. Иисус провел остаток ночи после допроса и осуждения на смерть, от Марка 14 глава 61 по 64 стих. Христово воскресение предсказано в Псалме 15, 10 стих. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Апостолы и Петр, Деяния апостолов 2:30-31, и Павел, Деяния апостолов 13:35-37, уверяли, что эти слова относятся к воскресению Иисуса из мертвых. В Псалме 117, с 22 по 24 стих написано: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Это осуществилось после воскресения Иисуса, и даже день, в который Он воскрес из мертвых, первый день недели сделался днем радости для многих христиан. Вознесение Христово видят в Псалме 23, с 9 по 10 стих. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы». И считают эти слова песни ангелов, встречающих возвращающуюся земли Иисуса. Слова же Псалма 67, 19 стих. «Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из них противящиеся могли обитать у Господа». Апостол Павел относит к вознесению и прославлению Иисуса Христа, который после наибольшего унижения не только взошел на высоту, но и принял от Бога Отца дары Духа Святого, какими наделяет своих служителей на земле. Ефесянам 4 глава, 7 стиха по 13 стих. «Так, чтобы и из противящихся некоторые могли обратиться, покаяться и обитать у Господа. Аминь».